Разбудила меня Лидия. Один из ее разведчиков поглядывал, что вокруг происходит, поднявшись метров на 100. Так что, когда пыля по дороге, появились угловатые танки, грузовики, мотоциклы и бронетранспортеры с крестами на броне, то сразу подняла меня. «Быстро они!» — искренне удивился я и, мельком посмотрев на солнце сквозь листву, пробормотал. Пару часов всего отдохнул. Встав, я попил воды, фляга за это время заметно пополнилась и, подхватив мешок, поспешил к самолету. «Если этот шанс не сработает, буду грабить немцев. Что-то идти пешком после такого плотного обеда мне, ну, честно говоря, было влом. Сначала я приблизился к летчику и забрал у него оружие и документы вместе с планшетом и картой. После чего, трансформировав свой костюм в подобие комбинезона и шлемофона убитого капитана, а у того были шпалы в петлицах, я направился к самолету. Теперь я легко разбирался в званиях разных родов войск. Жаль, что с мертвых снимать память нельзя. Мне бы сейчас это пригодилось. Почти час убил, пока не разобрался, как запускается мотор. Ладно, вспомнил сюжет про войну. Есть контакт, ну и все такое. Крутнул пропеллер, и вот он превратился в блестящий круг, а мотор заревел. Забравшись в кабину, я пристегнулся. Кстати, парашют не забыл. Он у правого крыла валялся. И, немного попробовав ручки приборов управления, разобрался, за что отвечает каждая. Задумчиво посмотрел на крылья. Вернее, на хвостовики ракет, что виднелись под ними. Это были РСы. Даже я знал, что это такое. Оружие неплохое. Можно применять. Топливо было полбака. Боезапас, видимо, имелся, раз ракета на месте, так что, потянув рукоять газа на себя и отпустив тормоза, я дал возможность истребителю начать разбег. Тот прошел без эксцессов, хотя и потрясло. Более не сказать, что было ровным. Затем последовала операция, которая меня изрядно позабавила. Изогнувшись, чтобы дотянуться до рычага, я стал крутить его, поднимая и убирая шасси. Сделав круг над полем, где остался прежний хозяин этого аппарата, я посмотрел на забитую техникой дорогу. Кстати, от нее, короче, направилась пара мотоциклистов, видимо, проверить, что там происходит. Такую жирную цель, как колонна, да еще стоявшую на месте и уплотнившуюся, бросать было не просто глупо, а преступно. Поэтому, набрав скорость, я атаковал. Колонна была длинная. Ни конца, ни начала я не видел, и почему она стояла, было не совсем понятно. Возможно, дорогу перекрыли там, куда она шла. Стояли дымы горевшей техники, но то, что эта колонна не так уж и беззащитна, я понял сразу, когда по моему ишачку открыли огонь сразу 6 зениток, причем автоматические и пушечные. Пришлось маневрировать и идти на второй заход. Чуть штурвал не сломал, когда крутил ястребок в виражах, уходя от очередей зенитных пушек. Первый заход мне сбили. Тут заслуга немецких зенитчиков. Этого у них не отнять. Вот второй заход я проделал классически петлей. Правда, эта тактика применима к аппаратам будущего. Там скоростные характеристики выше, но и тут сработало. Выпустив все 6 ракет по колонне грузовиков, на третьем заходе еще и пулеметами прошелся. Пушек на этой машине не было. 4 крупнокалиберных пулемета, по 2 в каждом крыле. По звуку было понятно, да и по очередям тоже. Особо телиться я тут не стал. Наверняка ведь помощь вызвали. А я еще эту машину изучал, с каждой минутой управляя ею все увереннее, так что, оставив задымленную технику позади, направился в сторону тылов советских войск. Как подсчитала Лидия, мной было уничтожено 42 грузовика, 6 танков, 12 бронетранспортеров, 2 мотоцикла и 3 десятка солдат-офицеров вермахта. Откуда такой разброс и количество? В людях и мелкой технике случайно. Это когда я из пулеметов стрелял. 4 машины и бронетранспортер накрыл ракетами. Только ведь у меня и бластеры были. Поэтому, когда я делал второй и третий заходы, обстреливая колонну из ракет и пулеметов, то стрелял и из бластера, поставленного на бронебойно-фугасный режим. Высунул руку наружу и открыл прицельный огонь по линии атаки. Так что та техника, по которой я бил из бластера, восстановлению не подлежит. Это с гарантией. Жаль, что на том участке, где я геройствовал, были в основном грузовики. 6 с боеприпасами, судя по шарам огня при взрыве груза. Бронетехники мало было, да и ту я всю уничтожил. Так что, повеселившись и прикидывая, скажется ли это на изменении будущего, или это уже было и включено в историю, я полетел дальше. Колонна, что продолжала стоять на дороге, осталась в 2 километрах. Вблизи нее, рядом со злыми от потерь немцами, лететь смерти подобно. Собьют нафиг. Да, вон, между трассами зенитчиков уже летал, когда штурмовал колонну, так что знаю, что это такое. Тогда 3 расчета вместе с техникой на 0 помножил. Так что я от них на всякий случай удалился и, сделав полупетлю, полетел к дымам. Мне хотелось знать, кто остановил немцев на этом участке. Если будет возможность, помогу. У меня в бластерах боезапаса достаточно, тем более на поясе были запасные зарядные модули. Помощь ребятам, что держали оборону, остановив прорвавшихся немцев, была нужна. Я бы даже сказал, экстренно нужна. Судя по количеству обороняющихся, тут был батальон при 3 пушках. Сейчас от них мало что осталось. Первый натиск они выдержали. На позициях и в поле горело 6 танков. Но сейчас, перегруппировавшись, немцы двинули 20 танков. Обойти они их не могли. С одной стороны длинное озеро с болотом, с другой болото и река. То есть батальон встал в самом удобном месте и пока держался, хотя передовым немецким танкам до стрелковых ячеек оставались считанные метры. И остановить их, кроме как самим бойцам, было некому. Все пушки батальона были уничтожены. В общем, появился я как нельзя вовремя. Кстати, на помощь этому батальону шла дивизия, судя по пехотным колоннам. Когда представил, что немецкие танки прорвутся через позиции батальона, поднимутся на холм и атакуют дивизию на марше, мне даже стало не по себе. Артиллерия на колесах, привести ее к готовности к бою, не быстрое дело, так что передовые полки будут рассеяны. А пока соберешь их, тут и остальные немцы подойдут. В общем, погибнет дивизия, так и не вступив в бой. Вот как я вижу ее будущее. И в моих силах хоть что-то изменить. Попробую. Аж руки чешутся. Но, надеюсь, это в последний раз. И так уже влез в это дело. Не знаю, как там в будущем. Есть изменения с моей версии или нет. Поживем, увидим. Естественно, тратить боезапас с пулеметов я не стал. Пустое это дело, стрелять из них по танкам, хотя 4 легкие. Зачем, если есть бластер? Так что, высунув руку, я атаковал передовую линию и открыл огонь. С первого захода 3 танка взорвались с яркими вспышками от детонации боекомплекта. Можно было и 5 подбить, но я при свидетелях работал. Могли почуять, что здесь что-то не так. Да и мне было сложно работать. Рука у меня не длинная, вот и приходилось высчитывать шаг винта, чтобы капсулы с плазмой пролетали, не касаясь его самого. Дело сложное. Не верите? А вы сами попробуйте. Я, конечно, на колонне натренировался, но все равно приходилось напрягаться и высчитывать, когда нажимать на спуск, чтобы плазма пролетала между винтами. Сделав разворот, я пошел на второй заход и уничтожил в этот раз 5 танков. Тут причина была веской так поступить. Пока я работал по наземным немцам, Лидия, что контролировала небо, сообщила о подходе пары мессеров. Вот я и торопился, чтобы как можно больше помочь нашим обороняющимся парням. Кстати, они мне махали руками из ячеек. Да и сами не сидели сложа руки. Уже 2 танка замерло на их позициях темными массами. «Успею третий заход сделать», — мельком обернувшись, сказал я. «Следи за ними. Как атакуют, предупредишь». «Хорошо». Все-таки третий заход я успел сделать. Еще 3 танка в минус. Остальные обороняющиеся добили. Да еще один, все же прорвавшись через позиции батальона, пыля по полю, взобрался на холм по дороге и вдруг встал. Это я его подбил. Но стрелял не фугасом, а сделал это бронебойным выстрелом. «От меня не уйдешь». Стрелял так, чтобы его мне не приписали, а то я атакую, и танки взрываются яркими фейерверками. А так попал снаряд в машинное отделение и каюк мотору. Все, не сдвинуть теперь этот кусок мертвого железа. Правда, и подобраться к нему сложно. Все-таки экипаж внутри, и выковырять его будет трудно. Башня во все стороны крутится, если только пушку напрямую наводку выкатить. Но это реально уже проблемы обороняющихся. До меня та пара мессеров добралась, и пришлось очень сложно. Я вдруг обнаружил, что мой навык управления самолетом в воздухе, который я приобрел за считанные минуты, что в нем нахожусь, практически ничто для опытных пилотов Люфтваффе. Какое там их сбить? Вообще бы уйти с их линии атаки. А те все старались меня к земле прижать и добить. На вертикалях мы на равных были. Те этого не ожидали и сменили тактику. Теперь на горизонталях работали. Плюнув на местное правило ведения воздушного боя, просто пристрелил пилотов. Причем один заходил сбоку, второй держался в хвосте. Так что мне их как сбитых было не приписать никак. И я надеюсь, так и будет. Мне оно как-то без нужды. Выпрямив полет и посмотрев на датчик топлива, баки были практически пусты, я развернул свой шачок и направил его в сторону бомбардировщиков. 12 штурмовиков были на подлете, явно собирались атаковать дивизию на марше. Батальон в обороне их явно не интересовал. Как подслушала Лидия переговоры пилотов, они считали, что эти позиции уже захвачены. Видимо, с земли преждевременно сообщили об успехе. Я-то думал, мессеры из группы по охране колонны на дороге, а они, оказывается, небо расчищали. В этот раз я все же решил воспользоваться бортовым вооружением. А то сколько можно, что ни делаю, приходится из бластера стрелять. Штука, конечно, но очень хорошая. Однако и меру надо знать. Да и нужно получать реальный опыт применения употребляемого в это время и на этой планете оружия. Первый же заход показал, что следовало использовать бластер. Да нет, наговаривать на себя я не буду. Попал! И это видно. Крылья на передовом штурмовике топорщились пробоинами, как у меня левое крыло после первой атаки мессеров. Однако попасть — это одно. Тут и сбить еще нужно. А вот с этим делом как-то не сложилось. Сколько ни стрелял во время второго захода, только один сильно задымил и, развернувшись, потянул к своим. Тут или оружие слабое, или бортовая броня у немцев хороша, или все вместе. Точно целиться из тех тарахтелок, что стояли на борту ишачка, не сильно получалось. Как ни целил по кабинам, но пули летели всегда туда, куда им надо, а не мне. Тут или стволы расстреляны, или просто не произведен прицельный отстрел бортового вооружения. Обидно, ни одного не сбил. Однако свою задачу, как ни странно, выполнил. Прорваться к походным порядкам дивизии не дал, А передовой полк, между прочим, уже скорым маршем подходил к обороняющемуся батальону. Кстати, просто обтекая по сторонам подбитый мной на холме танк. Люки у него открыты, а экипажа рядом не было. Видно, сбежал, пока я петли с мессерами выделывал. Мои атаки немецких штурмовиков были какие-то суматошные. Я торопился их отогнать, топливо в баке на нуле, мотор вот-вот встанет, и когда те потянулись в свою сторону, сбросив бомбы в пустое поле, то и я развернулся в советские тылы. Мотор, по закону подлости, как будто этого и ждал, зачихал, заработал, снова зачихал, и все, встал. Пришлось активно крутить головой, чтобы найти место для посадки. Кстати, командиры, что сгоняли бойцов на дорогу, те прятались по кветам при подлете немцев, снова стали их туда сгонять, освобождая мне дорогу. Общаться с дивизионными особистами, и уж тем более с таким непонятно для чего нужным зверем, как политрук, я не хотел, так что искал место в стороне. Нашел небольшой луг на берегу озера на краю крупного лесного массива. Посадку совершил на брюхо, по неопытности чуть не скопотировал. Дальше я действовал быстро, так как видел, что с дороги в мою сторону бегут люди. Покинул кабину, скинул на траву рядом с крылом испачканный кровью парашют. Кабина тоже была вся в крови. Сменил комбез летчика на простую гражданскую одежду. Рубаху, штаны, ботинки. Я в такой... Первый день войны встречал, только у ботинок была подошва, как у советских сапог. И, подволакивая ногу, чтобы след остался, спустился к воде и на ветку ивы повесил планшет с документами того капитана. Если найдут, пусть ему припишут и подбитые танки, и отбитую штурмовку подразделений дивизии. Пусть думает, что он сильно ранен был. Правда, кровь в кабине уже высохла, но ничего, люди там умные, что-нибудь придумают, объяснение найдут. Оставив следы, уходящие в воду, я сменил подошвы, сделал без рисунка, чтобы отпечатков не осталось, и побежал к опушке. Через пару минут, когда я скрылся в лесу, показались бегущие бойцы и командиры, я за ними со стороны следил. Все нормально. И самолет осмотрели, и парашют нашли, но главное, двигаясь по следам, планшет из кустарника достали. Старший командир, которому его принесли, изучил и карту, и документы. Вот карту очень внимательно, после чего передал ее стоявшему рядом лейтенанту. И тот, стремглав, рванул к дороге, где шли подразделения дивизии, видимо, в штаб отправил. Не еще бы. Там нанесены были все координаты немцев, а их разворачивалось перед позициями обороняющегося батальона аж две дивизии вермахта. У немцев одна дивизия, как две наших. Одним словом, против нашей части чуть ли не корпус стоял, если по советским меркам брать. Хорошо, что этот подполковник не стал время тянуть. Значит, не зря я одной рукой рисовал на карте схему и ставил обозначение, чтобы и местные командиры поняли, кто против них идет. Те подразделения, что атаковали обороняющийся батальон, это так, передовые. Но уже подходили основные силы. Вот тогда будет тяжело». Дивизию собьют отсюда, в этом я был уверен, но главное, чтобы она тут сутки, ну, максимум двое продержалась. Уж больно хорошее место для обороны. Правда, насчет двух суток, это я, пожалуй, погорячился, и время не то, и бойцы с командирами не те, ни злости на противника, ни опыта ни у кого не было. Собьют остатки дивизии, к гадалке не ходи. Ладно, не мое это дело, и так по дурости в местные дела влез. Эффект бабочки, блин. Тут одного убьешь, и все, я не родился. Может, из тех, кто выжил и не погиб тогда на дороге, а немцы в реале уже должны были намотать на колеса подразделение дивизии и двинуть дальше. Может быть, кто и пристрелит моего деда. Вот этого как-то не хотелось бы. Честно говоря, меня охватил испуг посредством тех действий, что я произвел. Вглядываясь в свои руки, я ожидал, что они сейчас будут становиться прозрачными, мое тело бледнеть, пока они исчезнут из истории. Минут пять простоял, как идиот, рефлексировал. Даже аптечка комбеза сработала, успокаивая меня. Это был урок, так что я дал себе зарок больше так не делать. Воюют две политические партии между собой. Вот пусть и воюют. Мне в их дела лучше не лезть. Тем более никто ни к другой. Я даже с сочувствием не отношусь. Ладно, совесть я успокоил. В местные дела вмешался. Поворачивая ситуацию в нашу пользу. И хватит на этом. Посмотрев, как отделение бойцов, раздевшись до исподнего, ищет летчика на дне озера, я хмыкнул. Вода теплая, пусть парни искупаются. И направился вглубь леса. Подошва снова стала нормальной, как и полагается у советской обуви. Так что, придерживая мешок, чтобы не колотило спину, я удалялся от все усиливающейся канонады. Где-то рядом рявкало несколько серьезных пушек. Похоже, я проходил недалеко от позиции гаубичной батареи. Наверное, корректировщики уже были на позиции и наводили эту батарею на немцев. В дивизии таких гаубиц должно быть до дивизиона, а то и полка. Но слышал я пока одну батарею из трех орудий. То, что дивизия попадала под налет, я уже понял. Нервно бойцы реагировали на немцев в воздухе. Может, и артиллерия серьезно пострадала. И это все, что есть? Не знаю, я свое дело сделал, дал ребятам шанс, дальше пусть сами. Их этому учили и к этому готовили. Конечно, обидно, что вмешиваться нельзя, но из-за то, что я уже сделал, стоило бы мне руки поотрывать. Ну что за манера лезть во все дыры? Ведь знаю, что нельзя, что это повлияет на будущее. Так нет, никак не могу пройти мимо. С другой стороны, стучит мысль, что это обычный эпизод войны, что не вошел в общую историю как малозначимый факт. Ну что, в первый раз, что ли, что по всем фронтам одна из дивизий все же дошла до места назначения и продержалась столько-то, пока немцы не двинули дальше? Может, им этих пары дней как раз и не хватило, чтобы взять Москву? Кто знает? Вот и я не знаю». Специально с немцами воевать я не буду. Тут уж, извините, просто не удержался. Но вот если снова попадутся на глаза, тогда можно. Да и вообще, отчего это меня в советский тыл потянуло? Я замер, обдумывая пришедшую внезапно мысль. А действительно, чего это мне в советском тылу делать? Что за стереотипы? Мне комфортно везде и всегда, так что лесок неплохой, тут и останусь. Осмотревшись, я направился в сторону просвета. Нужно определиться, где я. На то минут 20 от озера иду, а все лес вокруг. Лидия запустила своих дроидов. Я встал и стал осматриваться, используя их. На севере в полукилометре в глубине леса обнаружена избушка. Похоже, охотничья сторожка, — сообщил наручный скин. — Согласен, — кивнул я. — Пока поживем там. Сейчас прогуляемся до сторожки, посмотрим, как она подойдет нам или нет. Если пустая и для жизни пригодная, остановимся в ней. Да, еще нужно до того села сбегать. Видишь, белая штукатурина здания. Это магазин. Деньги есть. Нужно накупить специи, надеюсь, они там есть. А так и охотой можно прожить. Вон тут и кабаны встречаются, зайцы, да и другая живность есть. Следов полно. Выбирает только. Лосей вижу за пруды. Ну, тем более. Развернувшись, я направился в сторону сторожки. Это, похоже, действительно была она. По пути вышел на зарастающую тропинку, по которой давно никто не ходил, и та вывела меня точно к сторожке. Тут еще тележная дорога уходила в другую сторону, но, судя по ней, в последний раз в этих местах люди бывали с месяц назад. Проверка домика показала, что он был построен добротно, внутри достаточно удобная печь, ее хватало как и для кухни, так и согреть сторожку зимой. Напротив очага, расположенного в центре сторожки, с противоположной стороны от двери были пусты нары, без матрасов или чего-то подобного. Видимо, все, что нужно, охотники приносили с собой. По виду сторожка была срублена лет 30 назад, однако за ней ухаживали, и, несмотря на прожитые годы, выглядела она монолитно и надежно. Причем крышу ремонтировали даже в этом году. Некоторые доски еще белели свежими срезами. Кроме широких нар, на которых могли спокойно спать 3 человека, у стены был длинный стол и лавка. На противоположной стене 3 полки друг над другом. У самой стены крючки, чтобы можно было повесить одежду. У стола единственное небольшое окно со вставленным стеклом. Изнутри дверь обшита шкурой, что наверняка позволяет с помощью очага, вернее печки, имеющей дымоход, сохранять тепло внутри. Выйдя наружу, я обнаружил с другой стороны сторожки, как раз за стенкой, где были нары, навес с сеном и коновязью. Тут же нашлась неплохая поленница, но не сказать, что большая. На пару недель прожить зимой. Осмотревшись, я поначалу не нашел удобств. Вода тут была. Родник бил из-под пня 30 метров, но где туалет? Не минировали же они тут все в округе. Отхожее место я нашел только с помощью дроидов. Все же в лесу, причем временные, оно имелось. Сделано просто. Вырыта ямка, и на нее уложены 2 крепкие доски с проемом между ними. Вот и все. Отхожее место готово. После заполнения ямка закапывается и делается новая. Я осмотрел. Из старых ям была всего 1, да и та не совсем свежая, прошлогодняя. Редко тут люди бывают. Испробовав это отхожее место, я вернулся в сторожку и, взяв со стола мешок, стал его развязывать. Скоро уже стемнеет, нужно подкрепиться. А завтра и в магазин прогуляюсь, если его не закрыли в связи с приближающимся фронтом. Ужиная зайцем и доедая хлеб, я еще раз окинул взглядом сторожку. Насчет охотников я, пожалуй, ошибся. Вряд ли тут ночевали охотники, скорее сенокосы. Чуть дальше разведчикам были обнаружены заросшие травой овраги в лесу с местами покоса и стоявшими для просушки стогами. Да, скорее всего, тут ночевали именно они. Я пока не знал, появятся ли они тут снова или нет, но особо не беспокоился. Русские с русским всегда договорится. А если нет, лес большой, могил много накопать можно. Местных не особо жаль было. Все же западной области покинуть я не успел, а русских тут не сильно и любили. После ужина я занялся делом, особо не отвлекаясь на мир вокруг. Лидия для этого есть. Она постоянно держала одного из дроидов над сторожкой, чтобы меня не застали врасплох. Сам я, сидя на лавке, достал 2 модуля и собрал из них компактный прибор. Дальше было просто. Я достал из мешка собранную пачку документов убитых беженцев, выбирая своего возраста. Отобрав пару, стал их сканировать прибором. Дальше не самое простое дело. Прибору требовался материал, пришлось и солому в него пихать, и кусочки коры, и травы, и даже лучины от дров. Наконец, тот закончил преобразование и из его приемника полезли документы, но уже мои, не подкопаешься. Среди убитых были московские студенты, при них имелись разрешения находиться в приграничном районе. Они работали по комсомольской путевке на строительстве долговременных укреплений. Вот с них я и слезал себе комсомольский билет с моими данными и моим фото, а также паспорт. Этого хватало. Да если что, теперь документы со всеми метками у меня были. Правда, вот свой возраст я немного поменял, сделав себя 17-летним. Это мне будет барьером не вмешиваться в местную войну. Конечно, из-за того, что я собрался остаться на этой земле, которую скоро оккупируют, такие документы мне точно не понадобятся. Но я просто впервые использовал это оборудование, хотя и по такому пустяку. Оно могло и сложнее сделать. Одним словом, я потренировался. Даже пару банкнот советских рублей скопировал. Но тратить ресурс оборудования на подобную чепуху не хотелось. Так что, разобрав его, я вернул все модули на пояс. Ночь я провел на сеновале под навесом. Это было куда удобнее и мягче, чем на досках нар. До самого вечера не стихала далекая канонада, она же утром и разбудила меня. Сходив к ручью умыться, я проверил мешок и, позавтракав бутербродом из сала и хлеба, закинул пустой мешок на плечо и направился в сторону села. Надеюсь, магазин открыт. Пока окрестности не оккупировали немцы, нужно избавиться от советских денег и купить все, что можно и нужно. К моему удивлению, в селе шло все своим чередом, то есть никто особо и не обращал внимания на гул канонады вдали. Дети бегали, милиционер шел по своим делам, даже магазин был открыт. Заметив милиционера, он не имел звания, петлицы были пустые, я догнал, остановил его и передал все документы, что собрал с убитых, пояснив, откуда у меня они. Проверив у меня документы, тот заставил пройти с собой и составил опись, что и где было найдено. Мне не трудно было. Составил, после чего был отпущен во свояси. Как я понял, через село уже прошло немало беженцев, да и так хватало их тут. Некоторые останавливались отдохнуть. Добравшись до магазина, я прошел внутрь. Ни мыла, ни спичек. Вот эти крохоборы все похватали. «Соль есть?» — прямо спросил я продавщицу. «Сколько надо?» — к моему удивлению спросила та. «Пару кило хватит. Тара есть? Куда грузить?» «Извините, не имею. Если у вас есть какая коробка, готов ее платить». Продавщица сделала недовольное лицо, но вернулась с коробкой из-под обуви, чистой и новой. Мне она подходила. Так что продавщица ушла в помещение за прилавком, закрыто занавеской. Отгоняя мух, я продолжал изучать полки. Когда та вернулась с коробкой с солью, я уплатил по весу. Меня явно обманули, но червонца было не жаль. Подобревшая продавщица надела на коробку крышку и повязала бечевкой с четырех сторон, так что коробку я убрал в мешок. Еще я купил весь запас черного перца. Молотого не было, горошком только, а также лавровый лист мне его в газетный кулек насыпали. Не знал, что все это раньше продавалось в простых сельских магазинах. С пяток банок рыбных консервов нашлось, еще не просроченных, а также в отделе для дома заметил небольшие кастрюли, купил одну с крышкой. Посетовал, что на полках нет чайника и сковороды, и небольшая сковорода, и двухлитровый чайник сразу нашлись. Накинул сверху, не жалко. Более того, купил пару кружек, пару глубоких тарелок, пару кухонных ножей, вилок и ложек. Еще была лампа, но керосина не было, закончился. Лампу я тоже взял, а керосин найду. Сбитой техники солью. Для него взял небольшой новенький бидон. Все покупки в мешок не умещались, пришлось утрамбовывать. Что-то осталось нести в руках. Продавщица, конечно, удивилась такому ассортименту, но за все уплачено, причем в два раза больше положенного по госцене. Так что особо с ее стороны претензий не было. И поглядывала та на меня почти что ласково. Полки с хлебом были пусты, но меня заинтересовали два мешка, что там лежали. Оказались пробные партии сухарей, их хлебозавода. Беженцы на них внимания не обращали, а продавщица не предлагала, никто не брал. Я чуть не взвыл от радости. Выкупил оба полуторакилограммовых мешочка, связал их между собой и перекинул через плечо, как лапти носили. Так и покинул магазин, а потом и село. На меня, конечно, поглядывали удивленно, но не более. Следить не пытались, так что я ушел в лес. Чуть позже вернулся на тележную тропу и через час вышел к сторожке. Разложив большую часть покупок по полкам, я с посудой сходил к роднику и отмыл ее. Тут рядом песочный язык выходил на поверхность, для очистки подходил идеально. Я и бидон отмыл, и, залив в него свежей воды, отнес в дом. Теперь, если хотел напиться, черпал из него кружкой воду и пил. Удобнее, чем постоянно к роднику бегать. При более детальном осмотре сторожки я переметил, что, несмотря на земляной пол, у входа были доски, ну что-то вроде порога. Убрав их, обнаружил нишу. Ну, скорее всего, тут хранили продукты. Мелкие местные зверьки об этом знали. Я обнаружил их старые следы. Разгрузившись, я подпер, как ранее было, дверь палкой и с пустым мешком потопал обратно в село. Нужно купить картошки, луку, да и других овощей из того, что есть. Если есть шкуру, ну хотя бы старую для нар. Одеяло тоже не помешает. Лидия постоянно использовала дроидов для контроля окружающей обстановки, так что группу окруженцев, что так же, как и я, выходила к селу из лесу, заметила сразу. Пока те изучали сапушки, если в селе немцы, я вышел и направился к крайним домам. С первого участка меня послали, а вот во втором я договорился о продаже полмешка прошлогодней картошки, пары кило лука, кило чеснока, а вот от репы отказался, мне она не нравится. С полным мешком я отправился обратно. Все, финансы почти ушли, шкуры не нашел, лишь удалось купить чисто, но старое одеяло с прожженной дыркой в одном углу. Пойдет пока, как покрывало, ну а там посмотрим. Возвращаясь, я заметил цепочку окруженцев, идущих в село, и местного милиционера, что их встречал на околице. Там среди бойцов было несколько раненых, и один серьезно, судя по тому, что его на носилках несли. В селе был фельдшерский пункт, я его видел. Если чего не хватает, помощь вызовут, телефонные провода в селение заходили. Вернувшись к обеду в сторожку, я все овощи всыпал в ту нишу на пороге. Как раз хватило, чтобы все убрать. Дальше просто сварил рыбного супа. Почистив картошки, отмыл ее, нарезал и бросил в котелок с уже булькающей водой. Туда лук, ну и вывалил одну банку рыбных консервов. По запаху очень неплохо. Пару горошин перца и лавровый лист – бросить я не забыл, как и посолить. Отличный суп вышел. Пообедал остатками уже зачерствевшего хлеба. Остальное убрал, оставив на столе. Хватит на вечер, все сразу я не съем. До вечера я занимался своими делами, после чего лег на расстеленное на нарах одеяло, под него было сено подложено и спокойно уснул. Дверь я закрыл на задвижку изнутри, но Лидия продолжала меня охранять.